Глава третья. Стоя под жарким солнцем, я решил, что могу выбрать один из двух вариантов. Оставить их вдвоем или подойти к ним, схватить его за шиворот, отволочь в тир, сунуть ружье в руки и заставить стрелять до посинения. Стоял я долго, затем развернулся, сдерживая ярость, и направился к бунгало. Мое решение основывалось на том, что произошло раньше. По крайней мере, при Люси он попал в центральный круг мишени, а у меня не было уверенности, что я смогу добиться от него того же. Чтобы как-то занять себя и немного успокоиться, я рассортировал консервы и убрал их в буфет. Две бутылки шампанского и дюжину банок пива поставил в холодильник. На ленч, решил я, мы съедим томатный суп, куриное мясо, компот из персиков и фруктовый салат. Выставив на стол банки с названными продуктами, я взял из холодильника банку пива, отнес на веранду и сел, все еще кипя от ярости. Часы показывали 11:36. Пляжа я не видел. Пристройка загораживала обзор. Думал я об облигации, похороненной мною в песке. «Таким же стрелком, как вы», — говорил Савант. «Сейчас век чудес. Действительно, помочь мне могло только чудо, если мы будем продолжать так, как начали. Я выкурил три сигареты и допил пива, когда из-за пристройки появилась Люси. Она полушла, полубежала с сандалиями в руке». Одна. Я заставил себя не двинуться с места. Почему одна? Я ждал. Она подошла, слегка запыхавшись. По выражению ее лица я мог судить, что она испугана. «Привет». Я глянул на нее так, как смотрел в армии на полных идиотов. Поболтали неплохо. Она дрогнула, но не бросилась в бегство. Ничего другого не оставалось. Я видел, что она торопится мне все объяснить. Когда ты ушел, он не мог взять ружье в руки. Ты насмерть перепугал его. Неужели? Я едва сдерживал себя. Что происходит с этим слизняком? У него не все в порядке с головой? Ты пугаешь его, Джей. «Правда?» — я побагровел. «Если он будет продолжать вести себя, как чертова Примадонна, вот тогда я действительно напугаю его. Где он?» «Я попросил его остаться на пляже, пока не поговорю с тобой». «А что он там делает?» «Бросает камешки в воду». «Ты понимаешь, что он должен стрелять?» Ты понимаешь, что мы не получим деньги, если он не научится стрелять? Ты это понимаешь? Она посмотрела мне в глаза. Именно потому, что я понимаю, как важно для тебя выполнить это поручение, я стараюсь тебе помочь. И твоя помощь состоит в том, что ты уводишь его на прогулку. Ты загоняешь его в себя. Я пытаюсь помочь ему раскрыться. — Что значит «загоняю его в себя»? — рыкнул я. — Я и так глажу его только по шерстке. Я оставил его с тобой, лишь бы он стрелял. И что из этого вышло? Вы ушли гулять. — Ты, похоже, не понимаешь, что пугаешь людей, Джей. — А теперь ты хочешь сказать, что я пугаю и тебя, не так ли? Она кивнула, ее пальцы сжались в кулачки. Выглядела она такой юной, испуганной, ранимой. «Да, с тех пор, как все это началось, ты стал совсем другим. Да, ты пугаешь меня». Я шлепнул ладонями по коленям. От резкого звука она даже подпрыгнула. «Извини, я не хотел тебя испугать». Но для меня очень важно научить его стрелять, и для тебя тоже. Времени-то у нас совсем ничего. Я искал способ разрядить обстановку. Хочешь пиво? Да, пожалуйста. Я поднялся, прошел на кухню, достал из холодильника банку, открыл ее, налил полный стакан и отнес его Люси. Она сидела лицом к тиру. Я дал ей стакан, пододвинул стул, сел рядом. Напряжение спало. Я наблюдал, как она пьет пиво. Ее рука чуть дрожала. Я ждал. «Видишь ли, Джей, он не хочет стрелять». Я уставился на Люси. «Он не хочет стрелять?» «Нет». «Прекрасно. Изумительно. Только этого мне сегодня и не хватало». Я отбросил недокуренную сигарету. «Значит, он не хочет стрелять. Так какого черта он приехал сюда? Его папаша говорил, что этот подонок осознает всю ответственность. А теперь ты заявляешь, что он не хочет стрелять. Он боится своего отца». Я пробежал пальцами по волосам. «Но тебя он не боится, это интересно. Мы очень похожи. Как бы не так. Не сравнивай себя с этим оболтусом, Люси. Мне это не нравится. Мы думаем одинаково, Джей». Я вновь закурил. «Я тебе не верю, да это и не важно. Давай начнем сначала. Ты поговорила с ним, и выяснилось, что ему наплевать, потеряет его отец $500,000 или нет». «Он этого не говорил». «И ему, естественно, плевать, получим ли мы 50 000». Я наклонился вперед. Мое лицо перекосило от ярости. «Но мне-то не плевать, и его отцу тоже, поэтому он будет стрелять, даже если мне придется избить его до полусмерти. Он обещал отцу, что будет помогать мне, и другого выхода у него нет». Люси поставила на стол недопитый стакан, положила руки на колени и пристально разглядывала их, словно видела впервые в жизни. «Ты не сможешь заставить его стрелять, Джей, пока он этого не захочет. И ты это знаешь». «Так я заставлю его захотеть». Долгая пауза, затем она подняла глаза на меня. «И как ты это сделаешь?» «Да, вопрос на засыпку». «Я поговорю с ним». Ответ не показался убедительным даже мне самому. «Я постараюсь доказать ему, что это очень важно. К деньгам он безразличен, Джей. Мы говорили об этом». «Ну, конечно, это же не его деньги. Это деньги его отца и мои. Чему уж тут удивляться? Он безразличен и к собственным деньгам». Я старался держать себя в руках. «А теперь послушай, Люси. В армии мне попадались такие, как он. И я превращал их в хороших стрелков. Поначалу всегда идешь им навстречу, но потом приходится их ломать». Я помолчал, затем продолжил. «Я прихожу к выводу, что у Саванто были основания завести разговор о твоем отъезде. Я хочу, чтобы ты собрала чемодан и поехала в Парадис-Сити. Номер в отеле я тебе сниму. Я хочу, чтобы ты пожила там 9 дней и забыла о Тимотео. Я хочу, чтобы ты немедленно уехала». «Ты хочешь, чтобы я уехала, потому что намерен обращаться с Тимотео так, как не решился бы в моем присутствии? Я права, Джей». Она не ошиблась. Хотя признаваться в этом я не собирался. «Не болтай ерунды. Этот парень должен понять, что такое дисциплина. В армии, как ты знаешь, женщин нет. Вот я и хочу, чтобы ты уехала. Это важно. Не к чему тебе здесь оставаться». «Я приготовлю ленч». «Люси, ты слышала, что я сказал? Я хочу, чтобы ты уехала». Она поднялась. «Я приготовлю ленч». И ушла на кухню. Я посидел еще пару минут, выпуская пар. Затем последовал за ней. Она разглядывала стоящие на столе банки. «Это наш ленч, Джей?» «Если ты не возражаешь». Люси начала открывать консервы. «Я хочу, чтобы ты уехала после ленча». «Я не уеду». Она вылила суп в кастрюльку. Посмотрела на меня. «Я не уеду, Джей». Ее глаза блестели от слез, но губы решительно сжались. «Ты сказал, что бы ни случилось, Люси, я тебя люблю. Потом ты оглянешься назад и простишь меня, если я тебя обидел. Вот что ты сказал». По ее телу пробежала дрожь, она отвернулась к окну. «Сейчас ты обижаешь меня, но я оглянусь назад и прощу тебя». Меня словно обдало холодной водой. Ярость испарилась, как дым. Я поднял руки. «Хорошо, Люси, ты победила. Я не собираюсь терять тебя из-за 50 тысяч долларов. Поэтому я отказываюсь от своего обещания и скажу Тимотео, чтобы он выматывался отсюда к чертовой матери. Будем жить, как прежде. И постепенно встанем на ноги. Ты этого хочешь?» Люси смотрела на вскрытую банку с куриным мясом. «Выглядит аппетитно. Ты голоден?» «Ты слышала, что я сказал?» Слезинка скатилась по ее щеке. «Да, я слышала». У нее задрожали губы. «С тобой иногда трудно, Джей. Бывает, ты груб. Но я знаю, что ты не из тех, кто останавливается на полпути». Какие-то мгновения я стоял и смотрел на нее. Когда же до меня дошел смысл ее слов, я схватил Люси, поднял на руки и метнулся в спальню. «Джей, что ты делаешь?» Она попыталась вырваться из моих объятий. «Джей, надо же готовить ленч! О, Джей, ты сумасшедший!» Я расстегнул пуговицу на ее джинсах, дернул вниз молнию и рывком стащил с нее джинсы, поставив ее чуть ли не на голову. Она протестовала, смеясь и плача одновременно. «Я не мог найти подхода к Тимотео Саванто, но не к своей жене». Хемингуэй как-то написал, если мужчина и женщина вместе достигают вершины блаженства, то содрогается земля. Не часто, но иногда. Ну, в этот раз земля дрогнула наверняка. «Джей, я могу забеременеть». Я открыл глаза, уставился в блики солнечного света на потолке, затем повернулся на бок и посмотрел на Люси. «Ты бы этого хотела?» «Да. А ты?» «Наверное. Я бы научил этого мальчугана стрелять. Может, родится девочка?» Я улыбнулся. «Тогда ты будешь учить ее, как стать такой же красивой, доброй, чуткой и сексуальной». Наши взгляды встретились. «Извини, дорогая. Незачем мне было выходить из себя. Извини». Она коснулась моей руки. «Все нормально, Джей. Правда». По ее улыбке я понял, что это так. «Ты действительно думаешь, что можешь забеременеть?» — спросил я. Люси хихикнула. «Именно так делаются дети. Все возможно». Она соскользнула с кровати, надела джинсы. «Посмотри на часы. 12:43. «Я его приведу, а ты готовь ленч». «Нет, не ходи. Он сказал мне, что не придет на ленч. Он ест раз в день». Я пожал плечами, подумав, что он настоящий чудик. «Хорошо, но помни, пожалуйста, что я ем 3 раза в день. Как будто я могу об этом забыть». И она упорхнула в кухню. Я тоже встал. Час в постели явно пошел мне на пользу. Я чувствовал, что наладил отношения с Люси. Теперь предстояло налаживать их с Тимотео. После ленча мы с чашечками кофе сидели на веранде. «Что ты собираешься делать, Джей?» «Пойду на пляж и поговорю с ним. Не волнуйся, Люси. Я не собираюсь кричать на него. Буду гладить по шорстке. Ты дозвонилась до наших 6 учеников?» «Я забыла». Она даже покраснела. «Неважно. Телефон не работает». Люси вопросительно взглянула на меня. «Что с ним?» «А то же, что и с машиной. Мы отрезаны от мира на 9 дней. Раймондо обеспечивает секретность». «Это безумие. Похоже, что так. Я полагаю...» Тут я заметил, что она меня не слушает. Она оцепенела, увидев что-то за моей спиной, и страх вновь наполнил ее глаза. Я обернулся. Раймондо прислонился к одному из столбов, поддерживающих крышу веранды. Сощурившись, он смотрел на меня. Я допил кофе, затем спросил, что ему нужно. «Могу я поговорить с вами?» Вежливый тон, никаких улыбок. «Я слушаю». Он взглянул на Люси. «Давайте пройдем в тир». Я поднялся. «Пора работать», — я улыбнулся Люси. «До скорого». Из тени веранды я вышел на солнечный свет и направился к тиру. Раймондо пристроился рядом. По пути мы не перемолвились ни словом. «Что ты еще придумал?» «Придумал не я, а вы. Почему он не стреляет?» «Послушай, красавчик, твое дело — секретность, а мое — стрельба, так?» Его глаза буравили меня. «Вам пора спуститься на землю, солдат. Вы, похоже, не понимаете, в какую попали передрягу». «Ты опять слишком много болтаешь. Так что закрой пасть. Я занимаюсь своим делом, ты своим. Я не лезу к тебе, и уж ты, пожалуйста, не суйся ко мне. А теперь проваливай». Он вошел в пристройку и сел на одну из скамей. Мне не оставалось ничего другого, как войти следом. Я же сказал: «Проваливай». Он посмотрел на меня. «У вас трудности с Тимотео?» «Слушай, хватит болтать. Если да, я могу помочь. Для этого я здесь». «Правда?» «А я думал, что ты ведаешь секретностью». «И этим тоже». Тут я вспомнил слова Саванто. «Завтра с Тимотео приедут 2 моих человека. Они будут следить за тем, чтобы посторонние не подходили к школе и приглядят за Тимотео, если тот выйдет из-под контроля». Я опустился на соседнюю скамью, задумался, затем пожал плечами. «Пожалуй, у нас не все гладко. Он не хочет стрелять». «Ясно. А почему вы не сказали мне?» «Я все улажу». Уверенность голоса Раймондо заставила меня посмотреть на него. «Я не прошу ничего улаживать. Что с ним вообще творится?» Раймондо усмехнулся. «Трус он, вот и все. Вы и миссис Бенсон были с ним с 6 утра. За это время он выстрелил 2 раза. Ладно, я с ним поговорю». «А что вы ему скажете?» Вот тут блеснули белые зубы. «Это останется между мной и Тимотео, солдат. Сначала поговорю с ним я. Сегодня утром он так нервничал, что не мог держать в руках ружье. Ему дали время, чтобы успокоиться. Если ничего не получится, с ним поговоришь ты». «Хорошо. Даю вам 2 часа». «Ничего ты мне не даешь. Я сам скажу тебе, когда ты сможешь с ним поговорить, понятно?» И столько насмешливой жалости было во взгляде Раймонда, что я едва сдержался, чтобы не ударить его. «О-ля-ля, сколько гонора! Может, перед тем, как поговорить с ним, я лучше поговорю с вами?» Он пристально посмотрел на меня. «Вы еще этого не знаете? Но положение у вас неважнецкое. Или вы выполняете порученное дело, или пеняйте на себя. Вам пора уяснить, что это не игра». этот трусохвост должен стрелять, а ваша задача — заставить его стрелять. Если вам это не удастся, вы не только потеряете деньги, обещанные Саванту, вас ждут большие неприятности. Кровь бросилась мне в лицо. «Ты мне угрожаешь?» «Нет, я никому не угрожаю. Я посыльный. Я говорю лишь то, что просил передать вам мистер Саванто. Запомните, это не игра. Вам хорошо заплатят. Или вы делаете то, что от вас требуется, или ждите беды». Раймондо встал. «И не стоит злиться на меня. Я всего лишь посыльный». Он переступил с ноги на ногу, руки его свободно висели по бокам. Я видел, что он готов к драке. — Вы все поняли, солдат? — Включите мой телефон. Я поговорю с мистером Саванто. Я намерен сказать ему, что не желаю больше терпеть твое присутствие. Раймондо улыбнулся. — Давайте договоримся так. Если он не начнет стрелять к 16:00, я поговорю с ним. И он ушел. Когда нас разделило 50 ярдов, он запел. С его внешностью и голосом ему следовало податься на телевидение.